Алло, Валентин Петровна, вы сервер покупаете, нет? Иди нахуй. Ну а сервер, с сервером что делать? Мы заказали уже для вас его. Иди нахуй, ничего я не заказывал, афинистый ебаный в рот, я вас всех пересажаю, бандиты. Он на 2 гигабайта. Он на 2 гигабайта. Я вам покажу, блядь. Он на 2 гигабайта будете брать?